И она была прямо-таки утыкана магазинами мужской и женской одежды, обуви, аксессуаров. Водитель Роллс-Ройса махнул рукой, указывая вглубь улицы, и пожал плечами. Я видел, что Сергеев уже кипит. Пар из ушей вырывался. И мысленно пожелал ему терпения. В отличие от него, я примерно знал, какие сюрпризы ожидают работников посольства во время нынешнего визита. Еще в мою бытность Владимиром Гуляевым я наслушался всякого о фокусах, которые вытворяла Рая Горбачева во время зарубежных поездок. Сергеев заходил поочередно в каждый обувной. Я изредка входил с ним, но чаще ожидал у входа, продолжая оглядывать улицу. Наконец мы увидели Юру Плеханова. Он стоял в напряженной позе возле стеклянной двери магазинчика. В витрине рядом с дверью красовались женские туфли. Модели были разные, от классических лодочек до экстравагантных на толстой платформе. Тут же на манекене, призывно выставившем вперед изящную ножку, демонстрировались сексуальные сапоги-чулки. Я помню еще, как мужики шутили, что на таких на рыбалку хорошо ходить. «Почему вы здесь, а не вместе с охраняемым объектом?» Приблизившись, спросил раздраженно Сергеев. «Где он вообще?» Плеханов кивнул в сторону магазина. «А почему вы не внутри?» Раиса Максимовна прогнала, закатив истерику, после того, как я пытался вернуть ее в машину. Возмущалась и обещала поспособствовать оставке, ну и все такое. Михаил Сергеевич его успокоил, но дал мне приказ все-таки покинуть помещение и ожидать снаружи. Плеханов скривился так, будто у него во рту лимон. Она там теперь издевается над продавцами. Мне аж стыдно смотреть. Но ведь там они не одни, где британцы. Сергеев нервничал, и я очень хорошо его понимал. Любой чих советских людей, незапланированный регламентом, мог быть извращен и истолкован как угодно. Дамидовский сопровождающий с ними рядом. Юрий Плеханов кивнул в сторону магазинной двери. Да и британская охрана там внутри. Магазин мы с ними проверили вместе, ну, а я уже потом вышел. — Это нарушение протокола! — осуждающе бросил Сергеев и рванул дверь на себя. — Ну вот ей как раз сотрудник МИДа и пытается это объяснить. — проворчал ему вслед Плеханов. Мы вышли в магазин, и я с умилением улыбнулся. Да моя ж ты хорошая! Сцена в магазине выглядела настолько живописной, что хоть картину маслом пиши. Раиса Максимовна вальяжно развалилась в кресле, вытянув ногу. Она едва ли не в лицо сунула продавщице ступню, обтянутую шелковым чулком, и тягуче, в нос, что-то проговорила на английском. Вот что именно, понять было крайне сложно. Продавщица, конечно же, не поняла, а жена Горбачева, закатив глаза к потолку, возмутилась. «Где они этих деревенщин понабрали?» «Говорят, на каком-то йоркширском диалекте. Не понимают чистого литературного английского». Раиса Горбачева была уверена, что вот она-то говорит исключительно на чистом английском. Продавщица, молодая девушка в белой блузке и черной до колена юбке, пыталась натянуть на ногу гостей узкую туфельку из мягкой на вид кожи. Но вот предмет обуви Раисе Максимовне был явно мал. Соскальзывал с ноги, несмотря на все старания девушки. Ну, прям сцена из фильма «Золушка», где главная героиня примеряет вредным сестрам хрустальную обувку. Раиса оттолкнула продавщицу, зло глянула на нее, пробормотав что-то невразумительное, но явно нехорошее. «Раиса Максимовна, посещение магазинов предусмотрено во второй части визита», — увещевал ее работник МИДа, пожилой человек с седыми висками и благородным лицом. Михаил Горбачев стоял неподалеку. Он беседовал с человеком, которого сейчас в этом магазине просто быть не должно. Я хорошо запомнил эту сутулую спину в неизменной джинсе. Тощая шея торчит из воротника черной водолазки. На длинном носу очки, нестриженные волосы пакли висят из-под кепки, тоже, кстати, джинсовой. На животе болтается фотоаппарат, на плече висит плоская черная сумка. Ботинки крепкие, армейские, выбиваются из общего стиля. Подошва в грязи, на брюках тоже заметны брызги грязи. Наверняка он бежал, не разбирая дороги, заметив свернувшие в сторону Джармин-стрит автомобили с флажками Советского Союза на капоте. Видать, прыгал по лужам, оставшимся после недавнего дождя. Итак, столь необходимый мне в этой поездке Мастерс уже здесь. Ну что ж, это прекрасно. Мне не придется вылавливать этого проныру на официальном приеме. Мастерс заметил меня, побледнел. Да, тоже узнал. Ну еще бы. Сложно было. Очень сложно забыть, как я отобрал его фотоаппарат в том злополучном леске. Перепугал я его тогда очень сильно. Мы с ним еще несколько раз сталкивались на различных мероприятиях. Но Мастерс, бывая в СССР, старался обходить меня стороной, делая вид, что мы не знакомы. И вот сейчас он отвел взгляд и снова повернулся к Горбачеву, а Михаил Сергеевич продолжал что-то увлеченно болтать, не замечая никого и ничего вокруг. Он словно общался сам с собою и наслаждался собственным красноречием. Лицо Сергеева покрылось красными пятнами гнева. Настолько его переполняли эмоции. «Михаил Сергеевич, прошу урезонить свою супругу и выйти из магазина», — строго потребовал Сергеев. «Вы нарушаете регламент визита, создавая проблемы как нам, так и принимающей стороне». Английский МИД уже выразил свое недоумение. «Разумеется, на самом деле никто никакого недоумения не выражал. Пока. Но я понимал, почему Сергеев намеренно сгущает краски. А я вот, видите, с английским народом беседую, пока Раиса Максимовна решила проверить уровень сервиса и пообщаться с местными работниками сферы услуг», — миролюбиво пояснил Горбачев. «У нас ведь такие процессы разворачиваются в связи с принятием новой конституции, и многим непонятно. И я, со своей стороны, стараюсь донести смысл происходящих изменений. Вот господин Мастерс меня тут нашел случайно абсолютно. Мы с ним сейчас беседуем о значении новой конституции и судьбоносных заявлениях нашего лидера, дорогого Леонида Ильича Брежнева. Мне приятна осведомленность представителей прессы. Но в то же время хочется объяснить и довести...» «Михаил Сергеевич, мы нарушаем протокол», — отчеканил почти по слогам Сергеев. Работник МИДа, отчаявшийся справиться с Горбачевым собственными силами, обрадовался помощи и подумал: «Ну, может, хоть Сергеев сможет прервать этот нескончаемый поток словоблудия и спасет нас». Раиса же, украдкой оценив ситуацию, решила действовать превентивно. Не пристала столь важной леди слушаться холопов, а потому уйти она собралась по своей воле, а не потому, что кто-то там чего-то там требует, ссылаясь на дурацкий протокол. Ну, уйти, разумеется, не с пустыми руками. «Вот эту пару туфель я, пожалуй, куплю», — громко заявила Раиса Максимовна. «Пришлите их в советское посольство, я рассчитаюсь чеком. Фасон немного устарел, но стиль чувствуется, ведь стиль — это главное». И повернулась к сотруднику МИДа. «Переведите это им, пожалуйста, а то английский у продавцов оставляет желать лучшего». И она, как ей показалось, величественно двинулась к выходу. За ней поспешил неунывающий и глупо улыбающийся Михаил Сергеевич. Вот уж действительно, как хвост за собакой. «Мистер Горбачев, мы еще встретимся и продолжим нашу беседу!» — крикнул ему вслед Мастерс. «Да-да, непременно продолжим. Я еще не все сказал», — не оборачиваясь, пообещал Горбачев. А следом за ним вышел и Сергеев. А вот работник МИДа задержался. Старший менеджер магазина что-то быстро-быстро говорил ему на английском. Тот также быстро ответил ей, рассчитался своей картой и тут же покинул магазин. Продавщица облегченно вздохнула и занялась упаковкой туфель. Мастерс попытался проскочить мимо меня, но я схватил его за локоть и придержал. «Джон, ну как, сенсация?» «О, да-да-да-да, это просто удивительно! А ведь что, сейчас на мистер Горбачев работаете? Леонид Ильич уже отдал своего лучшего секьюрити? О, это тоже новость! Теперь я еще больше все понимать!» Это очень хорошо, но надо понимать все правильно. Я сделал акцент на слове «правильно». Только фотографировать не забывай. Окей? И многозначительно посмотрев ему прямо в глаза, добавил. Когда делают ставку на бегах, часто ставят на того жеребца, который на глазах у публики. А вот настоящего победителя гонки темную лошадку не видят. Поэтому и проигрывают. Окей, я вас понимаю. Хороший намек, это так по-русски. Мастерс расплылся в хитрой улыбке. Тут подошла продавщица и заговорила с Мастерсом. Американский журналист, рассмеявшись, перевел. «Девушка спрашивает, как поступить с покупкой миссис Горбачев. Вы сейчас возьмете или отправить курьерской доставкой?» «Вот ведь прощелыга!» — думает, я не понимаю его сарказма. «Доставьте в советское посольство», — коротко ответил ему я и вышел из магазина. «Представляю, что сейчас Мастерс побежит строчить статью о том, что Брежнев отдал Горбачеву своего лучшего охранника. Ведь подобный факт — отличное подтверждение текущей версии о том, кто примет дублирующие функции генсека и кто встанет на его место потом, когда придет время. На фоне такой статьи дальнейшие события, на которые я рассчитываю, будут смотреться просто шикарно. Вдобавок усилим скандал с Раисой еще одним впечатлением, что Горбачев во время поездки изображал себя перед британцами будущим генсеком. Я вышел из магазина, который мысленно назвал бутиком, ну, как привык к этому в своем времени. Прошел к автомобилю, уселся рядом с Сергеевым. Водитель тут же рванул с места и пристроился в хвост к Роллс-Ройсу, в котором ехал Михаил Сергеевич и его дражайшая супруга. Хвала небесам, больше приключений не было, и до места назначения мы доехали без остановок и очень быстро. Остановились перед посольством на Кенсингтонской площади. Николай Митрофанович Луньков встречал Горбачева на ступеньках у входа в здание. Пока мы ехали, пошел дождь, а потому посол стоял с раскрытым зонтом в руках. По его лицу было видно, что он весьма недоволен задержкой. Плеханов открыл дверь машины, и Михаил Сергеевич, сияя как начищенный самовар, вышел под дождь. Плеханов обошел машину с другой стороны, распахнул вторую дверь, подал руку Раисе Максимовне, помог ей выйти и раскрыл над ней большой зонт. Раиса Максимовна догнала мужа, взяла его под руку и потянула за собой. Со стороны казалось, что не мужчина ведет женщину под ручку, а все наоборот. Впрочем, так оно на самом деле и было. Наконец, парочка, пытавшаяся вышагивать торжественно, что под дождем получалось не слишком удачно, приблизилась к терпеливо ожидавшему послу. — Вы задержались, Михаил Сергеевич. Не удержался и попенял ему Луньков. — Ну, мы, понимаете, с народом пообщались. Хотели узнать, что думают простые лондонцы о нашей стране, о тех, не побоюсь этого слова, судьбоносных изменениях, которые ожидаются после известных всему миру событий. — Давайте продолжим в помещении. Перебил его посол, игнорируя то, как скривилась после его слов Раиса Максимовна. Луньков сделал жест рукой, развернулся и направился к дверям. В приемной посольство было многолюдно. Делегацию встречали почти все работники. Я заметил Захара Ивановича, Зинаиду Васильевну. Они разговаривали с милой девушкой лет 25-30. Горбачев только вошел и сразу же поднял руку и начал вещать. «Приветствую уважаемых работников дипломатического фронта. Хочу передать вам горячий привет от родного Леонида Ильича». «Да заткнется он когда-нибудь», — раздраженно подумал Сергеев, стоявший рядом со мной. «Михаил Сергеевич, пойдемте ко мне в кабинет и поговорим там. Мы не на митинге». Посол тактично взял Горбачева под руку и увлек за собой. Раиса Максимовна кинулась было следом, но ее попытался остановить Плеханов. — Раиса Максимовна, вам нельзя присутствовать при конфиденциальном разговоре, — сказал он прямо. — Ну да, как об стену горохом. Горбачева посмотрела на охранника, как на насекомое, которое вдруг посмело заговорить. Занимайтесь своими непосредственными обязанностями, Юрий. Мне необходимо присутствовать при разговоре с послом. А вы пока распорядитесь, чтобы наши вещи отнесли в предназначенные нам апартаменты. Также проследите, чтобы во всех комнатах имелись фрукты и вода без газа. И чтобы никакой минералки. Все, вы свободны. Она вяло махнула кистью левой руки, пытаясь скопировать жест, каким барыня в постановке МХАТа отпускает прислугу. И в то же время с ее лица не сходила ни искренняя, но широкая во все 32 улыбка. Раиса Максимовна поспешила вслед за послом и супругом. Успела проскользнуть в кабинет, пока они не закрыли за собой дверь. А Плеханов остался стоять, как оплеванный. — Вот же стерва! Я полковник, без пяти минут генерал, а не дворецкий. Кем вообще себя возомнила эта провинциалка? — думал Юрий Плеханов, скрипя зубами от возмущения. Тем же вечером состоялся торжественный ужин, во время которого я наблюдал за Горбачевым. Майкл Горби умел казаться весьма приятным человеком. Изображал из себя своего в доску, поддерживая тосты и рассказывая анекдоты. Отвешивал комплименты, ни на что не жаловался, расхваливал прием. В общем, всячески пытался всех обаять и расположить к себе. Чего не скажешь о его спесивой супруге. Раиса Максимовна прикидывалась настоящей леди и светской дамой, снизошедшей до простых смертных. Если шутила, то ехидно. Многим была недовольна, критиковала и вела себя надменно. Да, такое случается. Вроде бы вылез человек из грязи в князь, да вот князь получается потешный, а грязь, как не прикрывая ее дорогими нарядами, нет-нет, да и просвечивает сквозь искусственный лоск. Горбачевы сидели за одним столиком с Луньковым и его супругой Валентиной Николаевной. И в отличие от Раисы Максимовны, жена посла была нормальной советской женщиной. Простая, радушная, благожелательная. Казалось, она полностью лишена тщеславия. Особенно ярко это было видно на контрасте с Раисой. «Лорочка, принесите, пожалуйста, мне еще салфеток», — попросила Валентина Николаевна официантку. И тут же резкий возглас Раисы, адресованный той же официантке. «Любезная, вас не учили, что ближе к тарелке ставится бокал с водой, и только затем с вином? Это же азы этикета!» Официантка густо покраснела, не зная, что ответить. А Валентина Николаевна нахмурилась и не стерпела. «Азы этикета — это вежливость в обращении со всеми, включая людей, принадлежащих к обслуживающему персоналу. Николай Митрофанович, я, пожалуй, прерву ужин. Неважно, себя чувствую». Супруга посла встала и, посмотрев на Раису, осуждающим взглядом покинула зал приемов.